без лицемерия, так называемая сексуальная революция. Он был таким же новичком, как я забеременела. Мне едва исполнилось 18. Я была беременна Лизон. Я находила это восхитительным, хотела одна воспитать моего ребенка, взяв на себя полную ответственность. Разумеется, я видела в этом вызов установленному порядку, но вполне ясно представляла себе будущее. Может быть, что-то смутно говорило мне, что я не была уж так влюблена, как хотела в этом себя убедить, что я себя обманывала. Возможно, именно инстинкт, или называйте это как хотите, толкал меня к тому, чтобы самой быть хозяйкой своей жизни и жизни своего ребенка. Только он, отец, парень из хорошей семьи, не хотел и слышать об этом. Проснулись его буржуазные принципы. Чувство собственности — это ведь и мое. В общем, все та же песенка о правах отцовства. Но, может быть, вы тоже отец? Я утвердительно киваю головой без особой гордости. Тогда вы понимаете, он хотел все упорядочить. Речь шла не только о вопросе морали. Он любил меня. Или верил, что любит. Разве любовь не акт веры? А я, по правде говоря, оказалась не готова к сопротивлению. Она улыбается одновременно печально и лукаво. Видите ли, в этом, как во многом другом, я отличаюсь от своей дочери. У меня нет такой силы характера, как у Лизон. А она сумела бы настоять на своем. Ее нет, было бы непререкаемым, чего бы потом ей не стоило. И я киваю. Это правда, она такая, Лизон. Мы сняли маленькую двухкомнатную квартиру. Мы ничего не зарабатывали. И его родители помогали нам. Роды были трудными. Я очень медленно приходила в себя. И у Лизон первое время было хрупкое здоровье. Короче, мне пришлось оставить учебу, потом найти работу. Еще не было такой безработицы, как сейчас, но все же устроиться было невозможно. Я немного знала английский, научилась печатать на машинке и нашла работу секретарши в одной конторе по импорту-экспорту. Мне приходилось туговато. Ясли, покупки, ну, в общем, как всем работающим женщинам. А муж продолжал учебу, он был старше меня на 3 года. Прилежно, всерьез занимался, хотел преуспеть, и преуспел. Благодаря отличному аттестату он сразу же получил место инженера в большой фирме со скромной зарплатой, но многообещающим будущим. Мы составляли то, что наши умиленные семьи называли очаровательной парой. А потом что-то произошло. Может, это где-то тлело с самого начала. Я заметила, что он меня презирает. Скорее всего, бессознательно. Но в его отношении ко мне чувствовалось раздражение, которое потихоньку росло и которого уже нельзя было не замечать. Я восклицаю, презирать вас, вас? Как это возможно? Она безрадостно улыбается, очень даже возможно. Не думаю, что я глупа, но, конечно же, я не из тех, кого называют интеллектуалами. Должно быть, я была довольно бесцветной. Делаю протестующий жест, она поднимает руку. Да, представьте себе, бесцветной. Я совсем не заботилась о своем внешнем виде. Так и осталась хиппи. Одевалась, как переросший подросток, в тряпки от старьевщиков, которые казались нам такими забавными, бросали вызов костюмам-тройкам и нарядам от знаменитых кутюрье. Я предполагаю, что по роду своей работы ему приходилось иметь дело с образованными женщинами, дипломированными и уверенными в себе. И по контрасту с ними я выглядела, если не домохозяйкой, то переросшей бунтаркой 68-го года,